Часть третья. Мои друзья и поклонники. Это великое счастье быть услышанными читателями, которые за долгие годы нашего общения стали для меня дорогими и родными людьми. Когда читаю ваши письма, я не стыжусь слез и воспринимаю вашу боль как свою. И пусть критики и завистники ругают мои книги и называют их легким чтивом, меня этим не прошибешь. Я знаю одно. Мои книги помогают поверить в себя. У людей появляются новые цели, перспективы и новая жизнь. Они начинают дышать полной грудью и смотреть с оптимизмом в будущее. Нет большего в жизни счастья, чем получать ваши письма и читать о том, что мои мысли и рассуждения на расстоянии могут изменить к лучшему жизнь многих людей. Сознание того, что существует мир читателей Юлии Шиловой, греет душу и вдохновляет на написание новых романов. Я знаю, это особенный мир, потому что в нем живут очень красивые во всех отношениях люди. Им свойственны доброта, взаимопомощь, сострадание, сочувствие и благородство. В этом мире люди щедры на комплименты, улыбки, теплые взгляды и дружеские объятия. В этом мире есть все, чего, увы, уже давно не осталось в реальном. Люди заботятся друг о друге с огромной любовью, могут добиться всего, что захотят, и не боятся ставить высокие цели. Мне хочется выразить безграничную признательность всем, кто меня читает. Вы путешествуете вместе со мной по страницам моих книг и поддерживаете во всех моих начинаниях. Вы лучшие, и мне уже трудно представить свою жизнь без вас. Спасибо, мои дорогие. Благодаря вам я смеюсь, переживаю, плачу над своими книгами и духовно расту. Я счастлива, что этот долгий путь вы проходите вместе со мной. Вы верите в меня, дарите мне вдохновение. Хочется, чтобы мои книги помогали вам переосмысливать свой жизненный опыт и учили мудрости и любви. Мечтаю, чтобы мои романы отвечали на все ваши жизненные вопросы, даже на те, на которые зачастую нет готовых ответов. Мне хочется, чтобы мои книги приносили вам помощь в решении личных проблем. Любые жизненные перемены обогащают человека и зачастую идут на пользу. Каждому приходилось переживать трудные моменты. Расставание – это жертвы и потери. Это сожаление об утраченном. Важно понять, что не стоит зацикливаться на своих проблемах. Да здравствуют перемены! Именно перемены делают нас строителями своего счастья. Все мы пожинаем то, что посеем. Даже когда умирает мечта и ранено сердце, мы просто обязаны сохранить чувство собственного достоинства. Давайте вместе учиться не хлопать дверью и находить мужество говорить «прости». Мы получаем от жизни то, что ей даем. Если будем позитивно относиться к себе и к этому миру, то мир будет позитивно относиться к нам. Никогда не бойтесь начинать новую жизнь, и пусть прошлое будет над нами невластно. Мы должны находить в себе мужество противостоять страхам и неудачам. У злых людей вокруг все очень злые. И если мы с вами научимся быть добрее друг другу, нас будут окружать только добрые и хорошие люди. И уж если мы полюбим до смерти, то давайте будем любить до смерти жизнь. Чтобы любить жизнь, нужно научиться воспринимать каждый подаренный нам день как шанс изменить свою жизнь к лучшему. Давайте ждать весну, лето, осень и радоваться приходу зимы. Подойдите к окну, посмотрите, что творится на улице, и почувствуйте в душе благодать. Важно осознать, что у кого-то нет и половины того, что есть у тебя. Давайте воспринимать нашу жизнь как увлекательное путешествие, где на каждом шагу будут новые приятные знакомства и встречи с замечательными людьми. Пусть нас посещают только оптимистичные мысли, ведь исцеление от прошлых обид ведет к душевному равновесию. Все мы рождены, чтобы жить полноценно и счастливо. Нужно уметь радоваться жизни, несмотря на трудности и невзгоды. Пусть обиды не застревают в нашей памяти, а жизнь станет насыщенной и интересной. Пожалуйста, не разрушайте свою жизнь, берегите ее, ведь она одна и другой уже не будет. Мне искренне хочется, чтобы мои читатели любили жизнь во всех ее проявлениях, каждый день, каждую минуту, каждое мгновение. Время так скоротечно. Я сама смогла закрутить роман с собственной жизнью. И чем больше живу, тем интереснее и увлекательнее становится моя жизнь. Мне нравится сам процесс. Это же так здорово знакомиться с новыми людьми, понимая, как все уникальны. Я люблю жизнь за мечты, мысли, желания, любовь, дождь, ливень, снегопад, слякоть, шум волн и за пение птиц. Я люблю жизнь за те уроки, которые она мне преподносит, и тот жизненный опыт, который она мне дает, за ее взлеты и счастливые мгновения, за друзей и даже недругов, за надежду, которая помогает верить в то, что завтрашний день будет обязательно лучше, чем предыдущий. Я люблю жизнь, люблю. Как-то несколько лет назад я посмотрела на себя в зеркало и испугалась. На меня смотрела изнеможденная, замотанная жизнью женщина с потухшим взором и таким несчастным видом, что захотелось кричать от боли и отчаяния. В тот момент я поняла, что надо что-то в своей жизни менять. Настало время крутых перемен. Я поняла, что жизнь – игра, и играть с ней лучше уверенно. Мужество записано в наших генах. Я считаю счастливыми людей, которые прожили жизнь так, как хотели, и несчастливыми тех, кто прожил жизнь так, как этого хотели окружающие. Стремление быть как все и быть не хуже других – не самое лучшее в нашей жизни. Я за яркую индивидуальность. Есть мнение, что одинокая женщина какая-то ущербная и непривлекательная. Во-первых, не одинокая, а свободная. Если вы любите уединение, то почему кто-то должен мешать вам? Вы вправе строить свою жизнь в соответствии с вашими целями и интересами. Если чувствуете, что вам пока не нужна семья, то не стоит и волноваться. Главное – чувствовать себя востребованной жизнью и уметь управлять собственной судьбой, независимо от того, есть рядом мужчина или нет. Не бойтесь мечтать и жить по своим правилам, не обращая внимания на условности – людскую молву и никому не нужные стереотипы. Мне было бы приятно, если бы моя поддержка помогла вам поверить в мечту и воплотить все свои, даже самые безумные идеи в жизнь. Ведь это так здорово просыпаться с первыми лучами солнца. В утренние часы ощущается особая притягательная атмосфера. Чем раньше мы встаем, тем больше возможностей имеем. Нужно уметь при любых обстоятельствах чувствовать себя счастливой. Никто не вправе отобрать у нас желание жить ярко, полноценно, осознанно, полагаясь не на волю случая, а на себя, на свою уверенность в собственные возможности. Каждый новый день мы должны встречать для радости, для новых встреч, для великих дел и перемен. Давайте вместе поблагодарим этот мир за голубое небо над головой, за солнце в наших сердцах, за воздух в нашей груди и жизнь в нашем теле. За то, что нам подарена возможность видеть этот божественный мир, и пусть это продлится как можно дольше. Не будем жалеть ни об одном событии своей жизни. Пусть в каждом просыпается талант притягивать только хороших людей с положительной энергетикой. Вы пишете, что, читая мои книги, становитесь смелее, мудрее и целеустремленнее. Книги придают вам силы. Я бесконечно благодарна вам за каждое теплое слово, однажды сказанное в мой адрес. В этом мире тысячи людей, которым намного хуже, чем нам. Они неизлечимо больны, хоронят близких. Когда особенно тяжело на душе, постарайтесь вспомнить новогоднюю елку, первый снег, детский смех ребенка, тишину рассвета, хруст ароматного яблока, шум летнего дождя, ласковые руки мамы. Разве это не счастье? Разве этого мало, чтобы изменить себя и свою жизнь? Нет ничего более личного, чем письма. Мысли, чувства, переживания, которые люди доверяют бумаге и мне. Иногда я испытываю страх, встречаясь с таким беспредельным доверием, смущение перед этой ответственностью. Почти каждое письмо начинается с фразы «Я не могу рассказать это кому-то еще, кроме вас. Только вы сможете меня понять, выслушать и не осудить». Эти слова дорогого стоят. Ради них хочется жить и творить. С некоторыми читателями я переписываюсь годами. Порой я приезжаю в их города, мы встречаемся, стали настоящими друзьями. Теперь у меня есть друзья не только по всей России, но и в Германии, Израиле, Болгарии, Америке, Франции, Италии и многих других странах. Каждое письмо для меня очень дорого, потому что я знаю, вы вложили в него частичку своей души. Добрые, милые, искренние письма и потрясающие фотографии. Это здорово, когда я могу видеть ваши глаза, читать между строк и общаться с вами как с самыми родными людьми. В ваших письмах ваши судьбы – счастливые, искалеченные, одинокие. Разные письма и разные судьбы. Я пропускаю вашу боль через себя, радуюсь вашему счастью и победам и вместе с вами закрываю глаза на ваши поражения. И пусть злопыхатели кричат, что это всего лишь пиар, что это не я отвечаю на письма, а лишь какие-то непонятные секретари, что мы живем в век равнодушия и безразличия, мне действительно безразлично, что обо мне пишут и говорят. Я все делаю сама, потому что жуть какая жадная до своего творчества. Я захожу в интернет и на своем официальном сайте отвечаю на письма читателей. Я читаю письма, написанные от руки, радуюсь, плачу, переживаю. Я делаю это искренне, потому что за годы тесного общения читатели стали мне родными. И пусть где-то там, за пределами моего творчества, обдает холодом и равнодушием. Пусть. Но только не здесь. Здесь у нас свой мир, в котором все друг с другом предельно честны, откровенны и искренни. В этом мире умеют сострадать, переживать и поддерживать. У неуверенных в себе женщин на лице написано «Используйте меня». Поэтому пусть на наших лицах читается смелость, а в глазах горит жажда жизни. Хочется, чтобы мои книги выработали в вас новый стиль жизни и философию. Поверьте, иногда встречаются женщины с красивым лицом, но потухшими глазами. Между проблемами, стрессами и недомоганиями проходит наша жизнь. В наше время непозволительно быть слабой. Мы стараемся быть сильными, у сильных больше возможностей. Уверенно жить проще, чем сомневаться в себе, сравнивать себя с другими и искать недостатки. Никогда не впадайте в крайности и помните, любовь к себе начинается с мелочей. Поощряйте себя за успехи и не корите за ошибки. Ошибки – это не смертельно. Делать ошибки – человечно, а прощать – божественно. У каждого из нас есть масса возможностей для того, чтобы жизнь была благополучной и счастливой. Как бы ни было сложно, но мы должны научиться брать на себя ответственность за свою жизнь. Начните с самого малого. Например, позвольте себе что-нибудь такое, в чем вы обычно себя отказывали. Когда в моей жизни возникают проблемы и малоприятные ситуации, я вспоминаю детство и потрясающий аромат маминых пирожков. Это было чудесное время. Я просыпалась и чувствовала, как из кухни божественно пахнет пышными мамиными пирогами с картошкой. Я нежилась в постели, водила носом, вспоминала, что сегодня воскресенье и не нужно идти в школу. Этот запах говорил о том, что меня любят, мной дорожат и обо мне беспокоятся. Спустя годы я вспоминаю эти пироги. И мне становится тепло и спокойно. Я чувствую защищенность от внешнего мира и домашний уют. Мне искренне хочется, чтобы меня избегали чувства слабости и беспомощности. Заниженная самооценка и неуверенность в себе еще никого не приводили к положительным результатам. Никогда не критикуйте себя. Поверьте, на этом свете есть куча людей, которые с удовольствием сделают это за вас. Постарайтесь освободиться от страха перед неудачами и ошибками. Освободитесь от прошлого. Мы никогда не задумываемся о том, что каждый прожитый день – это подарок. А ведь так чертовски приятно получать подарки, особенно такие. Я ведь тоже не сразу поверила в себя, но упорно добивалась своей цели. Нужно верить в свои способности и преодолевать препятствия. Необходимо избавиться от саморазрушительного поведения. Многие наши действия направлены на уничтожение собственной жизни. Вы разрушаете себя, пытаясь избавиться от душевной боли, но это путь в никуда. Я дорожу вашими письмами. Хочу, чтобы все получали радость от работы, любили жизнь, совершенствовались, дарили тепло нашим близким и, конечно же, чтобы нас любили. Я мечтаю, чтобы каждая женщина ловила на себе восхищенные взгляды мужчин, видела благодарные и счастливые улыбки детей и родителей. Ведь ради них мы способны горы свернуть. Я получаю письма от женщин в инвалидных колясках, которые лишены способности самостоятельно передвигаться. Они пишут о своей любви, трудной жизни, о постоянной борьбе с собой. Этим женщинам чрезвычайно трудно жить. Они пишут, что мои книги вселяют в них веру в достойную жизнь, заставляют поверить в себя и смотреть в будущее с оптимизмом. Я бесконечно благодарна за теплые слова, за любовь к моему творчеству и молюсь вместе с ними, чтобы у всех было как можно меньше несчастий и судьба дарила нам свою благосклонность. Мы просто обязаны поддерживать с вами тех, кому еще тяжелее, чем нам. Не бойтесь падений и неприятностей. С каждым разом вы будете стоять на ногах все увереннее и тверже. Не ищите защиты и утешение в чужих глазах. Умейте защищать себя сами. Не стоит перекладывать ответственность за свою жизнь на плечи других. Будьте честны сами с собой и по отношению к тому, кто рядом. И даже если в семье не все гладко, важно не опускать голову и не позволять семейным неурядицам одолеть вас. Пусть, несмотря ни на что, сияют глаза, а жизненная энергия бьет неиссякаемым фонтаном. И пусть никто не знает, какой ценой даются наши беззаботные улыбки и что за ними скрывается, мы все равно должны излучать оптимизм и заряжать других людей позитивной энергией. Мне хочется, чтобы мои читатели жили в согласии и гармонии с этим миром и постигли искусство быть счастливыми. Не стоит гоняться за счастьем, ведь оно внутри нас. Дайте себе установку быть счастливыми. Не бойтесь перемен и почаще улыбайтесь этому миру. Не забывайте, что мы рождены не для горя, мы рождены для счастья. Наше с вами общение продолжается. Пишите мне, я с нетерпением жду. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы позволяете публиковать ваши письма в моих книгах и выносить судьбы на читательский суд. Наша сила в откровенности. На наших примерах другие будут стараться не повторять прежних ошибок. Если вы не хотите, чтобы я упоминала вас в своей книге, то дайте мне знать. Я ничего не сделаю против вашей воли. С вашего позволения я могу изменить ваше имя и город. Если хотите, чтобы я ответила вам письмом, придется набраться терпения и подождать, потому что я в первую очередь отвечаю на письма, которые публикуются в моих книгах. Надеюсь на ваше понимание. Давайте будем встречать каждый новый день улыбкой и верить, что никогда не поздно все изменить и начать все сначала. Никогда не поздно, пока мы живы. Ни в коем случае не начинайте новую жизнь с понедельника. Меняйте ее прямо сейчас. Я люблю перечитывать письма, подолгу на них отвечаю и искренне хочу, чтобы все мы стали счастливыми. Ведь счастье – это тоже наука, и при желании ее всегда можно постичь. Я шла к своему счастью тернистым путем и заплатила слишком большую цену. И я уяснила одну нехитрую истину. Чтобы стать счастливой, нужно очень сильно захотеть. При позитивных мыслях наша жизнь настраивается на позитивный лад. Главное – обязательно просыпаться в хорошем настроении и предчувствии счастья. Ведь это еще один подаренный нам день, еще один миг и еще один шанс изменить свою жизнь к лучшему. Жизнь – штука непредсказуемая, но я смогла убедиться, что люди могут простить все, что угодно, кроме успеха, ведь никому нет дела до того, какой ценой это достается. Я смотрю на людей, покупающих мои книги, с любовью и благодарностью. Мне нравится наблюдать за ними, когда они поглощены моими романами. Сочиняя очередную книгу, я всегда ощущаю рядом своих читателей, смотрю на их письма, чувствую их боль, страх и переживания. Я пытаюсь сделать своих героинь вашими зеркалом и мостиком, который связывает желания, разочарования и жизненные приобретения. Я искренне надеюсь, что мои книги помогают обрести душевный покой, и молюсь, чтобы все ваши мечты и желания сбылись. Я хочу, чтобы вы никогда не забывали. Самое лучшее, что может быть в нашей жизни, еще впереди. Пусть наш с вами маленький мир, который удалось создать за несколько лет тесного общения, будет далек от хамства, цинизма, зависти, злости и лжи. Если на душе скребут кошки, все валится с рук, уходит почва из-под ног и рушится мир, давайте просто подойдем к зеркалу. Посмотрим себе в глаза, улыбнемся отражению и скажем, что мы себя любим и принимаем такими, как есть, вместе с достоинствами и недостатками. А если мы себя любим, значит, достойны счастья и всего самого лучшего, что есть в этой жизни. Улыбка будет первым шагом на пути к счастью. Как только научитесь улыбаться, заходите на мой официальный сайт shilovaas.ru. На самом деле я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками, которые уже давно стали настоящими друзьями. У нас собираются замечательные люди и царит теплая доброжелательная атмосфера. Заходите, общайтесь и вступайте в нашу дружную семью. Признаться честно, я не люблю интернет, но мой официальный сайт стал тем местом, где всегда чисто, душевно, тепло и уютно. Здесь нет места фальши, грязи и чванству. Критики и завистники там не задерживаются и влетают сразу на другие просторы интернета, чтобы злить накопившуюся желчь. Добрые люди, заходите и чувствуйте себя как дома. Спасибо за ваши многочисленные приглашения в гости. Мне так приятно осознавать, что почти в каждом уголке нашей необъятной родины, а также и за ее пределами, у меня есть близкие и по-настоящему родные люди. Мне искренне хочется пожелать всем настоящей любви и огромного светлого чувства. Над этим нужно хорошенько поработать. И пусть в жизни нет ничего вечного, но любовь должна жить в нашем сердце всегда. Не пропустите его, того самого, единственного, который составит счастье всей вашей жизни. Часто в своих письмах вы пишете о кризисе среднего возраста, который обычно наступает после 40 лет и, как правило, от жуткой усталости. Жизнь трудна, и мы начинаем искать смысл жизни. А ведь смысл жизни состоит в отсутствии всякого смысла. Рассыпавшийся в прах брак, наскучившая работа. А ведь нужно всего лишь хорошенько отдохнуть и отоспаться. Жизнь имеет цикличность. Через определенные промежутки времени наступает то безудержная радость, то угнетающая тоска. Меняются жизненные ценности. Мы ощущаем, что нет стимула к жизни и начинаем хандрить. Нужно получать удовольствие от обычных вещей, работы, общения, природы. Мы взрослеем и набираемся жизненного опыта. Удовольствия, которые вы знали раньше, уходят, а новые еще не родились. Но они обязательно будут. Просто наберитесь терпения и немного подождите. Главное, нельзя замыкаться в себе. Надо быть открытым людям. Дорогие мои друзья, хочется поблагодарить вас за поддержку, за те светлые минуты, когда я заглядываю в свой почтовый ящик и достаю ваши письма. Я дорожу вашими посланиями. Я хочу, чтобы все мы получали радость от своего труда, любили жизнь, работали над собой, дарили тепло нашим близким и, конечно же, чтобы нас любили. Люблю, люблю, люблю. Дорогие друзья, в этой части книги я помещаю ваши истории, заставившие мое сердце сострадать, а порой и радоваться за вас. Искренность всегда трогательна. Так давайте же поговорим о расставании. Как выйти из тяжелой ситуации самыми наименьшими потерями. Моя история любви началась сумбурно, неожиданно и, казалось бы, не вовремя. Я работала директором торговой точки. Общалась по телефону с бывшим заключенным, который мне прочно запудрил мозги насчет того, какие мы будем богаты, какие у нас будут красивые детки. Наобещал золотые горы. Мы познакомились осенью в баре, где я с сестрой отмечала первый выход на работу. Затем пошли в клуб, там снова встретили его. И закружилась, завертелась. Сейчас вспоминаю с улыбкой, как я была тогда слепа. В марте он исчез. Я не знала, куда он делся. Обзванивала друзей, родных его. Но тщетно. Было ощущение, что он никому не нужен, кроме меня. В итоге мой лучший друг нашел его в камере предварительного заключения. Был суд. Его осудили на 3 года. Я, как ненормальная дура, ездила по следственным изоляторам, по тюрьмам, в надежде его хотя бы увидеть, а на выходе обнять. Сердце разрывалось на кусочки, сидело на успокоительных. А потом начали выясняться подробности. Мелкая кража в магазине, где я работала, его рук дело. Узнала, что он принимает наркотики, не работает, перебивается незначительными заработками или собирает дань с рынков. И добило меня то, что у него еще и любовница была. В тот нелегкий период меня выручили книги любимой и дорогой Юленьки. Я воспряла духом, уехала из города, зажила новой жизнью. Юленька, словами не могу выразить благодарность за все, что ты делаешь. За твою поддержку, за любовь к поклонникам, за твою доброту. Не знаю, как бы повернулась моя жизнь, если бы я не взяла в руки в 15 лет книгу Юленьки. Своей бывшей любви я хочу сказать спасибо за опыт, Саша. Будь счастлив с женой и дочкой. На работе я пропадала сутками, хотелось как можно больше заработать. В один прекрасный день у меня сломался принтер, я позвонила в техподдержку, мне ответил молодой общительный парень. Мы начали общаться по Аське. По телефону. Через неделю он решил ко мне приехать из Москвы. Мы встретились. Почему-то с первого взгляда он мне не понравился. Я отправила его назад. Он мне названивал, но я не хотела общаться с ним дальше. Но через неделю мы снова встретились. Он оказался романтиком и хватким парнем. Мы провели незабываемую ночь в гостинице. С утра не чувствовалась неловкость, наоборот, было ощущение, что мы знакомы много лет. С ним я могла говорить о чем угодно. Пока мы решили наслаждаться легкими отношениями. Взбунтовался уголовник, пытался поджечь дом. Меня караулили его ребята, 6. Мне пришлось постричься и покраситься, чтобы эти, даже не знаю, как их назвать, не узнали меня. С работы я уезжала на такси. При остром внимании к моей персоне ездила к подружкам ночевать. Было нелегкое время. А однажды этот уголовник заявил: «Плати 1000 баксов, и я от тебя отстану». Я его далеко и надолго послала. Он напрягал даже моих родителей. Пришлось через знакомых искать связи в уголовном мире, чтобы его усмирить. Нашелся один человек. За недорого припугнул его. После этого были только звонки с угрозами. Дальше дело не пошло. Тем временем мои отношения с Александром становились все более серьезными, и однажды летом он заявил: «Поехали в Москву». Сломя голову, словно в омут, я уехала из Самары. Поначалу мы притирались, ругались, конечно, не без этого, но больше было радостных, романтичных моментов. Спустя 2 года поженились. Сейчас уже 4-й год вместе. Работаем, готовим материальную базу для будущего ребеночка. Естественно, не без горестей, не без потерь, но муж меня поддерживает во всем. Как говорится, и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии. Я отвечаю ему взаимностью. В общем и целом мы счастливы. Мария, 23 года, Москва. Могу добавить от себя, я присутствовала на свадьбе Марии и Александра. Это потрясающе красивая пара. Всем известно, что в интернете любовь, если можно встретить, то очень и очень редко. В основном небольшие интрижки, либо простое дружеское общение, или вообще разочаровываешься в знакомствах. А у меня знакомство произошло в интернете. Пришел, увидел, полюбил. Так у нас и получилось. Выбрали друг друга. Потом зашли на наши странички, начали общаться. Поначалу общение было не очень бурным, просто «привет», «как дела» и все. А через какое-то время, месяц через три, начали общаться часто и подолгу. Сначала переписывались, а потом очередь дошла и до разговоров по скайпу. Нам было интересно, весело друг с другом. Ему нравилось, что я с юмором, не замороченная на всяких мелочах. Со мной весело и можно поговорить на любую тему. Я могу поддержать разговор, у меня есть свое мнение. Мне в нем нравилось то же самое. Но он живет в Московской области, а я в Барнауле, Алтайский край. Никаких намеков на отношения не было, так как оба понимали, что это невозможно. Просто виртуальное общение. Но я решила переехать в Питер. Подкопила немного денег на первое время и поехала в город на Неве. В Москве, где я делала пересадку, мы встретились. Мы видели друг друга на фото, поэтому я его узнала. Я ему понравилась сразу. Видела, как он волнуется, смотрит на меня уже почти влюбленным взглядом. Я тоже, можно сказать, влюбилась. 2 дня пролетели незаметно, и надо было уезжать в Питер. Он отвез меня на вокзал, проводил. Долго не могли расстаться, стояли до последнего возле вагона. Влюбилась по уши. Захотелось все бросить и остаться с ним в Москве. Он тоже скучал сильно, звонил чуть ли не каждый час. И через 2 недельки он приехал ко мне на машине, буквально на день, и забрал меня с собой. Сейчас я живу с ним уже 1 год с лишним, и очень счастлива, что такое случайное знакомство в инете переросло в любовь. Моя история – пример того, что в инете можно встретить свою судьбу. Сейчас я хочу стать его женой и родить ему минимум 3 детишек. 2 мальчиков и девочку. А еще я его очень-очень сильно люблю. Василина, 25 лет, город Одинцово. Я познакомилась с будущим мужем давно, 7 лет назад. Я была на 1-м курсе. Скажу сразу, до этого я ни с кем никогда не встречалась. Он учился на 2-м курсе. Он мне понравился, когда мы шли с подругой домой, а он прошел мимо. Я еще сказала, какой интересный молодой человек, мы с ним даже похожи. Она посмеялась и говорит, Нась, может, судьба? Я тогда отмахнулась, какая судьба, так не бывает. Я тогда участвовала во всяких мероприятиях, выступлениях к празднику. Он, оказывается, тоже. Сначала неделю на репетициях мило улыбались, потом стали встречаться. После месяца гуляний он первый раз меня поцеловал, а через 4 месяца у нас в первый раз случилось это. Он стал моим 1-м мужчиной. Мы встречались 5 лет, потом начали вместе жить. Прошел 1 год. Мы решили, что хотим настоящую семью и детей, поженились. Вот уже 1 год живем в браке и воспитываем маленького ангелочка, нашу любимую доченьку Алису. Вот такая история любви. Анастасия, 22 года, город Болхово, Тульская область. От себя могу добавить, на все мои встречи с читателями Настенька приезжает со своим любимым мужем, который обожает свою жену и умеет говорить тосты, от которых замирает сердце. Необыкновенно гармоничная пара. Мы познакомились 9 лет назад. Я еще училась в школе. Нас познакомила тогда еще моя лучшая подруга. Сначала было интересно то, что мы родились в 1 день с разницей в 6 лет. Он сразу мне очень понравился. Хоть это не была любовь с первого взгляда, но взаимная симпатия присутствовала точно. Спустя 2 дней он предложил встречаться, и до сих пор мы вместе вот уже 9 лет. Вместе многое пережили, и трудности, и радости, и проблемы, и ссоры, и бурные примирения, но наша любовь выдержала все. С каждым днем мы любим друг друга сильнее. Мой любимый Владимир делает все, чтобы я была счастлива. Он настоящий мужчина, добытчик, заботливый муж. Несмотря на очень опасную, трудную и тяжелую работу, он всегда находит время расспросить о том, как прошел день, о моих заботах и тревогах, которые после общения с ним становятся незначительными и уходят на дальний план просто потому, что с ним никакие заботы не страшны. До нашей встречи мы оба пережили разрыв, но сумели построить семью, семейный домашний очаг, который согревает наши сердца. Скоро ждем пополнения. Еще мы хотим обвенчаться, чтобы быть навеки вместе. Мы счастливы, что смогли сохранить любовь на протяжении всего времени. Счастливы, что мы вместе. Мария, 23 года, город Горловка, Украина. Все началось почти год назад. В этот день моя подруга Даша решила отметить свой день рождения. Он у нее в конце марта. Она решила собрать всех за городом на шашлыки. Кстати, именно я уговорила подругу ехать со мной в Питер. Точнее, не ехать, а переехать. К тому моменту я уже написала заявление об увольнении, и она уже уволилась. И мыслями была в Питере. Накануне 2 апреля мы с друзьями сидели у меня. У нас была, так сказать, генеральная репетиция моей прощальной вечеринки. Поэтому на утро я, еле разлепив глаза, полетела на остановку, чтобы успеть на автобусе доехать в условленное место, где все мы, приглашенные на день рождения, встречались. Подъехала. Смотрю, стоят 2 парня. Я их где-то видела. Одного точно знаю. Учился вместе с моей подругой. Помню, что зовут Гриша. Я поздоровалась. Поехали на день рождения. Мы оказывались постоянно вместе. Фотографировали друг друга при подъеме на сопку. Я рассказывала Грише про то, что через 20 с небольшим дней улетаю с Дальнего Востока, что очень жду этого дня. Мы всей компанией нашли полянку и стали жарить шашлыки. Я позвонила знакомому, чтобы он меня забрал и довез до дома. И тут Гриша говорит: «Я останусь, если ты останешься». Но я и сказала: «И я останусь, если ты останешься». Ночью мы спали в одной комнате, но Гриша на полу, а я на кровати. Под утро он пришел ко мне. Ему стало холодно, как он потом говорил. Обнял меня, и мы поцеловались. И Гриша прошептал мне на ушко: «Я тебя люблю». Из личного дневника Гриши. Я приехал на остановку. Никого. Пошел кофе пить в ларек. И ты подошла, поздоровалась. Я понял, что ты тоже к Дашке. Сказала, что помнишь меня по фоткам у Дашки. Вот такие дела. А потом ночью, когда чувствовал рядом твое тепло, я понял, что люблю тебя. Думал, ты спишь. Потому и сказал тебе. Запись из моего личного дневника. Дневник. Я такая счастливая. Вот сижу на работе, сегодня вообще не спала. Он такой милый. Он так ко мне относится. Вчера сидели у него, смотрели фильм, пили шампанское. Он зажег свечи и палочки ароматические. У него голубые глаза и атлетическое телосложение. Но он такой малость скромный. До отлета моего мы решили пожениться, но потом подумали, что это будет сумбурно, некрасиво и неправильно. Мы были вместе почти месяц. Я уехала в Москву и постоянно мучилась, правильно ли поступила. Мы с Гришей постоянно были на связи. Беспрерывные разговоры по телефону, бесконечные переговоры по скайпу. Я улетела сначала в Москву, потом в Питер. Сняла жилье, стала искать работу. Но мысли постоянно были о Грише. Так хотелось обнять своего любимого и не отпускать никуда и никогда. А Гриша мне сделал предложение. Мы мечтали о свадьбе. 26 мая я улетела к Грише во Владивосток. 30 мая мы подали заявление в ЗАГС, а 23 июля сыграли пышную свадьбу. Сейчас мы делаем ремонт в квартире, потихонечку обставляем наше семейное гнездышко. Каждые выходные ходим в театр, цирк, кино. Очень интересно и очень тепло нам вместе. А Запад? Думаю, если захотим, то улетим туда вместе. Главное, что мы теперь вместе. А вместе мы сила. Я благодарю судьбу и Господа Бога за то, что Он дал нам этот шанс, и мы нашли друг друга. Я безумно люблю своего Гришу и очень ценю и уважаю его. Хочется прокричать на весь свет: «Гриша, я тебя люблю!» Лана, 24 года, Владивосток. Моя история любви началась неожиданно. Я встречалась с одним парнем 1,5 года. Отношения себя изжили, и я понимала, что быть с ним не хочу. Поэтому старалась сама не звонить, была с ним из жалости, только чтобы он не совершил самоубийство, потому что он меня этим пугал. Встречи наши я вообще сократила, мы общались только по телефону. Сама сказать о разлуке я не могла. Спустя время мы расстались. Я решила установить на свой телефон Аську и начала общаться с мальчиками. Мне нужно было только общение. Познакомилась с молодым человеком, его звали Денис, мы просто переписывались. Мне с ним было интересно, и я попросила номер его телефона. Я позвонила, и мы стали общаться и по телефону, и по Аське. В личной анкете этого молодого человека был указан город Анапа. Я была уверена, мы просто хорошие знакомые. Как-то Денис сказал, мол, уже приехал, а в Анапе служил. Оказалось, он находится в том же городе, что и я, только в другом районе. Это было в сентябре. Мы встретились. Шел дождь, я очень люблю гулять по лужам. Поэтому шла под зонтом и шлепала по лужам. Он мне очень понравился, красивый, высокий, хорошо одет. Мы постояли возле магазина, где встретились, погуляли, посидели в кафе, а потом Денис пошел меня провожать. Спустя год он мне признался, что я ему в тот день не понравилась, и вообще после армии он не хотел серьезных отношений. У подъезда я его спросила: «Денис, а завтра куда пойдем?» На следующий день мы пошли гулять, только уже вчетвером. Я, он, наш общий друг, моя подруга. У друзей пара не сложилась, их дороги разошлись. А у нас все получилось. И мы недавно отметили 3 года наших отношений. Я очень счастливая. Денис настоящий мужчина. Сдержанный, умный, веселый, ответственный, надежный. Я очень люблю его, уважаю, ценю. И благодарю Бога за то, что он подарил его мне. Мы строим планы на будущее и все чаще говорим о свадьбе. Я мечтаю, что придет на нашу свадьбу дорогой сердцу человек, Юлия Шилова, и я буду плакать от счастья, что смогу ее обнять и выразить свое восхищение ей как женщине, как писательнице, как подруге. Мария, 21 год, Чебоксары. С Сергеем я познакомилась по пути в Москву. Были случайными попутчиками, а потом вновь столкнулись. В этот же день, на мероприятии, куда, как оказалось, оба и ехали. Сергей сразу дал понять, что я ему нравлюсь. Наше знакомство тогда так и осталось знакомством. 1,5 года мы писали друг другу смски, созванивались, но ни разу не встретились. А потом снова увиделись на таком же мероприятии. Сергей, как всегда, был удивительно галантен, обходителен, и я попробовала стать счастливой. Но знакомство с его другом, который рассказал о том, что Сергей женат, а потом и сам стал проявлять ко мне чувства, спутало мне все карты. Его друг всячески пытался наставить меня на путь истины, что, мол, нет у вас будущего. Да знаешь, сколько у Сереги было до тебя женщин и прочее. Через какое-то время я узнала, что между друзьями стали частенько вспыхивать ссоры. Один говорил, что все равно ее не отпущу, а другой настоятельно советовал одуматься и позволить мне стать счастливой. Почему-то мужчины сами решали все за меня, даже не пытаясь услышать, понять, чего же я хочу на самом деле. Совсем недавно я встретилась с Сергеем, мы поговорили. Он рассказал свою историю, я свою. Рассказала, как была влюблена в мужчину, которому друзья были важнее, и он абсолютно не скрывал этого. На мое предложение начать совместную жизнь в другом городе, уехать из маленького провинциального городка, он ответил: «А что, мне и здесь неплохо живется. У меня все есть, работа, друзья, а широко шагать штаны порвутся». Я же как раз хотела широко шагать. Чувствовала, что могу больше. Мне все надоело. Уехала одна в огромный чужой город, где у меня никого не было. Поступила в институт, боролась с одиночеством, а через год переехала ко мне мама. Но этот год меня очень серьезно закалил. Я стала достаточно уверенной и жесткой в определенных моментах, потому что понимала, мне надеяться не на кого. Я боролась с домогательствами, отстаивала свою честь, выбивала себе место под солнцем и выслушивала море негатива со стороны ненавидящих меня мужчин. Они считали меня зазнавшейся, высоко взлетевшей стервой, которой палец в рот не клади. Но это не я такая, это жизнь меня такой сделала. И вот я рассказала Сергею, что тот мужчина отказался поехать, побоялся, испугался ответственности. Хотя вдвоем нам было бы значительно легче. Но я не переживаю сейчас по этому поводу. Это меня закалило, и я хочу сказать спасибо тому мужчине. Спасибо, что ты не поехал со мной. Спасибо, что променял меня на друзей и работу. И вот сейчас, слушая мою историю, Сергей сказал, что все это к лучшему. Иначе мы бы не познакомились. Я знаю, быть любовницей нехорошо. Просто любовь, как ты говоришь, Юлечка, не выбирает ни свободных мужчин, ни свободных женщин. Мне очень приятно осознавать, что рядом со мной настоящий мужчина. Мне с ним легко, и он, я знаю, физически чувствую, всегда меня поддержит. Он мой ангел-хранитель. Его нет постоянно в моей жизни, но я знаю, что он где-то есть и всегда меня спасет в случае чего. Арина, Москва. Самое больное расставание – это, конечно, первая любовь. Мы познакомились в компании друзей. Он был старшим братом одной из девочек. Тогда только вернулся из армии, и его не дождалась девушка, с которой он встречался 5 лет. Он, конечно, переживал, но виду не показывал. Смеялся, балагурил и всегда был заводилой. И, естественно, с самым взрослым. Я влюбилась тогда, как говорится, с первого взгляда. Он тоже сразу обратил на меня внимание, что мне польстило. И закрутилось, понеслось. У него была машина. Мы всегда везде с ним катались. Он учил меня водить. Мы ездили на отдых на дачу, проводили веселые посиделки с его друзьями. Я старалась отвлечь его от тяжелых воспоминаний о том расставании. И в итоге он забыл. Но вот я втрескалась по уши, просто потеряла голову от любви. Познакомилась с его родителями. Они меня приняли как родную дочь. Все было отлично. Собирались подавать заявление в ЗАГС. Я летом всегда уезжала в гости к родственникам в Подмосковье. И в этот раз уехала. Вернувшись, услышала: «Давай останемся друзьями». Я рассмеялась ему в лицо и спросила: «Ты уверен?» Он ответил, что да. А я ему: «Хорошо, пусть будет по-твоему». Причину он мне так и не объяснил. До меня тогда не сразу дошло, что это всерьез. А когда дошло, я просто сходила с ума. Он еще не раз потом возвращался и снова уходил, пока мы общались в одной компании. Я поняла, что так дольше продолжаться не может. Сердце разбито вдребезги, и видеть его каждый день было выше моих сил. Я сменила компанию, прекратила всякое общение и стало еще хуже. Забросила колледж. Клубы и дискотеки стали моим родным домом, а новая компания друзей – родной. А там все были любители выпить, и я с ними. Я глушила боль в сердце алкоголем. И это помогало на вечер. А с утра опять воспоминания, слезы и разрывающий душу крик: «Ну почему?» Опять алкоголь, клуб и снова утро. В пьяном угаре прошло 2,5 месяца. В один прекрасный день я проснулась с мыслью, что я делаю со своей жизнью. Ушла из этой компании и практически стала учиться жить заново, без него. И в тот момент вспомнила героинь когда-то прочитанных книг Юлии Шиловой. Начала разыскивать эти книги у знакомых в библиотеках. Если были деньги, покупала. Читала запоем. Равнялась на героине этих книг и выдирала свою любовь с корнем из сердца. Выдрала полностью года через 3. На память осталась одна единственная фотография с ним и его сестрой, остальные сожгла. Шрам на руке от раздавленной рюмки с водкой во время очередных воспоминаний и уверенность в том, что больше никому не позволю так ранить свою душу и сердце. Я сейчас живу насыщенной жизнью, немало добилась, а сколько еще впереди. И оглядываюсь назад с улыбкой, какой же дурочкой была, чуть не угробила свою жизнь из-за какого-то пацана. Зато набралась мудрости и жизненного опыта. Не знаю, если бы в свое время мне не дали почитать книги Юлии, как бы я выбралась из этой больной любви. Юлечка, никакими словами не выразить ту благодарность за твои книги, которые неоднократно помогали подняться с колен в этой жизни. Они учат ценить себя, вселяют уверенность в свои силы, помогают не повторять чужие ошибки. Это поистине бесценно. Низкий тебе поклон и огромное человеческое спасибо. Ты протягиваешь нам руку помощи через свои книги в самый нужный момент нашей жизни. Наталья, 25 лет, Москва. Я, наверное, никогда не забуду расставание с человеком, который дал мне возможность быть такой, какая я есть сейчас, который научил меня любить, ценить то, что есть сейчас, верить и ждать. Несмотря на то, что сейчас я счастлива, мне до сих пор больно вспоминать свое прошлое, но я попробую еще раз пережить это. Он ушел из моей жизни добровольно, почти 5 лет назад. Я до сих пор не знаю истинную причину, но тогда все сложилось в одну цепочку. Нас познакомили друзья. В наших отношениях не было романтики, но он постоянно присутствовал и участвовал в моей жизни. Он набрался смелости и позвонил. Мы разговаривали, Бог знает сколько времени. Он плакал и произнес фразу, смысл которой я поняла спустя несколько лет. «Твоя мама виновата в том, что мы расстаемся». Ты даже не представляешь, как она виновата перед тобой. В тот вечер он вызвал мне такси, и я поехала к нему. Родным ничего не сказала. Вышла без шапки, без денег, без сумки, был февраль месяц. Пока ехала, он успел напиться так, что не стоял на ногах. Я раньше таким его не видела. Он сидел на полу и пил шампанское из горлышка. Я сидела на диване и молча смотрела на него, а он с болью в глазах твердил: «Зачем я тебе нужен? Ты хороший, а я плохой». Мы оба понимали, что это все. Утром он не смог смотреть мне в глаза. Мы стояли на улице, шел сильный снег, он смотрел в сторону, пинал сугроб и говорил, что до меня у него были одна, вторая, так, на одну ночь, а я... Я зашла в квартиру, оглянулась и поняла, что для меня больше ничего нет. Я взяла бритву, таблетки и пошла в ванную. Мама словно что-то почувствовала, к счастью или к несчастью, был запасной ключ. Я уже ничего не ощущала. Физическая боль затмила душевную. Я лежала и чувствовала, что куда-то лечу. Но все это сопровождалось болью. Один сплошной туман. Я ничего уже не видела, но слышала все, что творилось вокруг. Слышала, как прибежал отец с работы, как поднял меня на руки и отнес в комнату, как перевязывал мне руки и твердил: «Доча, держись, что же ты наделала?» А я плакала и понимала, у меня ничего не получилось. Что же делать? Не забуду, как врачи запихивали в меня какую-то трубку. Я вырывалась в истерике. Я осталась жива, но не могла сама есть, одеваться, руки не слушались. Он узнал об этом. Я звонила ему, держа телефон на плече, а он кричал на меня. Говорил, что от меня этого не ожидал. Через несколько лет я узнала, что в тот день он перебил все, что было в доме. 1,5 года я ползала по квартире, ни с кем не разговаривала, не занималась собой, я ползала и рыдала, включала музыку и танцевала. Ночами отец вытаскивал меня из-под стола, заворачивал в одеяло и держал мне руки, а я кусала его и билась в истерике. Я была у психолога. Спасибо ей большое за то, что она вытащила меня. Я потеряла его и только тогда поняла, что люблю этого человека. Я никогда не говорила ему слов любви, даже самых банальных, те, которые нужны были. Он перестал общаться со мной, он игнорировал меня, а я писала ему, звонила. И каждый день просыпалась с мыслью, что все как всегда, но без него. Как-то позвонила наша общая подруга, жена его лучшего друга, и передала его слова. Что она мне все пишет и пишет? Я сам скоро буду резать вены. Прошло время, мы созвонились. Он сказал, что через несколько дней улетает в Чечню. Он был военный летчик. Меня как парализовало. Я ждала его. Вернулся живой и невредимый. Мы снова были вместе, но ненадолго. Я постоянно пыталась ответить на вопрос, почему он ушел. Я полностью изменила имидж. Из блондинки стала огненно-рыжей. С этим цветом волос я не расстаюсь по сей день. Прошло очень много лет. Он женился, у него дочка Василина. Я была безмерно рада за него и счастлива, что у него сложилось. Сейчас я сама счастливый человек. Я уволилась с работы и воспользовалась шансом работать в сфере красоты. Мечтала об этом 2 года. У меня прекрасные отношения с родителями, которых я очень сильно люблю. Пользуюсь моментом, чтобы попросить прощения у них за то, что им пришлось пережить со мной. Мамочка, папочка, простите меня за ваши слезы. Спасибо за то, что со мной мужчина, который дарит мне нежность, любовь и защиту. Сейчас я могу сказать с уверенностью, я счастлива. Юлечка, отдельное спасибо тебе за то, что ты появилась в моей жизни. Отдельное спасибо хочу сказать ему за то, что отпустил. Спасибо. Дина, 22 года, Хабаровск. Да уж, расставание 2 любящих сердец вряд ли может быть безболезненным. Я прожила со своей первой любовью 3,5 года. Ушла я. Мне кажется, до сих пор люблю его. Я его безумно любила, но наши отношения продолжаться не могли. Он мог поднять на меня руку, выпивал лишнего. Был холодный осенний вечер. Он приехал с огромным букетом цветов, опустился на колени и предложил подать заявление и через 1/2 года расписаться. Он искал меня 7 дней. Неделю был в неведении, где я и что со мной произошло. Говорил, что все осознал, готов работать над своими ошибками. Я видела мольбу в его глазах. Он очень сильная личность. Я плакала, понимая, что люди не меняются. Я ему не поверила. Он снился мне каждую ночь. Я думала, сойду с ума. Спустя 1/2 года решила кардинально изменить жизнь и переехала в Москву. Я живу и работаю в столице. Смена декораций пошла мне на пользу. Только вот за все это время у меня не было серьезных отношений. Но это не беда, я точно знаю, есть мой мужчина, а истинная любовь на дороге не валяется. Она как гром среди ясного неба появляется и живет в твоем сердце навеки. Я ему искренне благодарна за все, чему он меня научил. Какая я теперь? Его заслуга. Я искренне желаю ему добра и счастья. Он все еще мне снится. Нет, не каждую ночь, но снится. И где-то глубоко в подсознании, мне кажется, наша история еще не дописана. Наталья.